«Да, еще. При следующей доставке хотелось бы получить одну вещь, хотя с мужчинами и неловко о ней говорить». «Я надежен, как каменная стена», — отзывается Тамару. «И при этом стопроцентный гей». «Мне нужен тест на беременность». В трубке повисает молчание. «Ты полагаешь, что тебе это необходимо?» Наконец уточняет Тамару. Это не звучит как вопрос, и она ничего не отвечает. «Ты считаешь, что забеременела?» «Я этого не сказала». Мозг Тамару, похоже, начинает работать с бешеной скоростью. Похоже, если прислушаться, можно услышать, как в голове у него что-то гудит. «Ты не считаешь, что забеременела, но тест сделать нужно?» «Да». «Занятная головоломка». «Извините, но больше пока ничего сообщить не могу. Достаточно простого теста, который продается в любой аптеке. А еще хорошо бы книгу, в которой подробно рассказывают о женской физиологии и менструациях». Тамару опять умолкает, очень жестким, спрессованным безмолвием. «Пожалуй, я лучше перезвоню», — проговорил он наконец. «Не возражаешь?» «Конечно, нет». Он издал горлом странный звук, и разговор оборвался. Через 15 минут телефон опять звонит. И впервые за долгое время Аумаме слышит голос хозяйки плакучей виллы. Ей даже чудится, будто они со старушкой снова сидят в оранжерее. В огромном теплом пространстве, где порхают диковинные бабочки, а время течет неспешно. «Ну, как твои дела?» «Размеренно», — отвечает Аумаме. И по просьбе хозяйки подробно рассказывает о своем распорядке дня, о физических упражнениях и рационе. «Конечно, так долго сидеть в четырех стенах тяжело», — сетует хозяйка. «Но у тебя сильная воля. Я за тебя не переживаю. Уверена, ты совсем справишься. Искренне желаю тебе поскорее оттуда выбраться и переехать в безопасное место. Но если по какой-то причине хочешь задержаться, я уважаю твое желание». «Благодарю вас». «Нет, это я должна тебя благодарить. Ты ведь так превосходно справилась со своей работой». Хозяйка молчит. «Мне сказали, тебе нужен тест на беременность», — неожиданно добавляет она. «Это правда?» «Задержка уже 3 недели». «А раньше сбоев не было?» «С 10 лет начинались 29 числа каждого месяца. Никогда не задерживались даже на сутки. Все было точно, как фаза Луны. Ни единого сбоя». «Сейчас ты в непростом положении. Меняется и душевное равновесие, и биоритмы. Может, просто цикл сместился?» «Вполне вероятно. Хотя ничего подобного не случалось еще ни разу». «Тамару сказал, ты не знаешь, беременна или нет». «Последний раз я спала с мужчиной 1,5 года назад. После этого ни с кем ничего». «Тем не менее, ты не исключаешь, что забеременела. У тебя есть повод так думать, кроме задержки как таковой». «Я это просто чувствую». «Просто чувствуешь?» «Такое ощущение». «Ощущение, будто у тебя внутри что-то происходит?» «Если помните, как-то у малышки Цубасы вы рассказывали о яйцеклетках», — отвечает Аумаме. «О том, что их у женщины ограниченное количество». «Помню. Каждой женщине от природы дается примерно 400 яйцеклеток, и каждый месяц они по одной выходят наружу. Да. Был такой разговор». «У меня очень четкое ощущение, будто сейчас одна из моих яйцеклеток оплодотворена. Но я не могу это как следует объяснить и до конца ни в чем не уверена». Старушка задумывается. «Я родила 2 детей, наконец говорит она. «Поэтому, кажется, понимаю, о чем ты. Но ты говоришь, что могла забеременеть без связи с мужчиной. У меня в голове это не укладывается». «У меня тоже». «Извини за бестактность, но у тебя не могло случиться контакта, пока ты была без сознания». «Это исключено. Я всегда себя контролирую». «Я считала тебя человеком, способным мыслить логично и хладнокровно. — молвит хозяйка, тщательно подбирая слова. «Стараюсь, чтобы так оно было и дальше». «Тем не менее, ты думаешь, что могла забеременеть без полового акта?» «Если точнее, не исключаю такой возможности», — отвечает Аумаме. «Хотя, конечно, допускать это нелогично». «Я тебя поняла», — отзывается старушка. «Во всяком случае, подождем результатов. Тесты на беременность тебе доставят завтра. Тем же способом и в то же время, что и всегда. Для надежности купят несколько разных». «Спасибо», — говорит Аумаме. «Если предположить, что зачатие все же произошло, когда именно это могло случиться?» «Видимо, тем вечером во время грозы, когда я ходила в гостиницу Окура». Старушка еле слышно вздыхает. «Ты уверена?» «Вполне. Тот вечер как раз приходился на период, когда легко забеременеть».